Глава восьмая. Вокруг было темно. Я не понимала, то ли это середина ночи, то ли скоро забрежет рассвет. Я была слабая, сонная, и, вероятно, у меня мутилось сознание. Я посмотрела на Грея, но в тот же миг увидела лицо Эрика и не сразу поняла, что это галлюцинация. Эрик спал рядом со мной. Почему я проснулась? Я что-нибудь услышала? И тут же мои глаза различили вдалеке искру света. Она плясала под поверхностью океана, словно дразня меня, и сначала показалась лучом фонарика, направленным на воду. Может, близко от нас плывет лодка? Я подергала Грея за руку, но он даже не пошевелился. «Проснись», — сказала я. Теперь даже разговор забирал у меня энергию, которой уже не осталось. Я что-то увидела. «Что такое?» — пробормотал он. «Видишь те огни?» Грей потер глаза и кивнул. «Да, что это?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я. Он схватил весло и начал грести в сторону огней, но они ускользали от нас. Они двигались, словно хотели, чтобы мы следовали за ними. Грей вгляделся в огни и потом повернулся ко мне. «Вероятно, это фосфоресценция». «Фосфор что?» «Химическая реакция, которая происходит в воде», — объяснил он. «Ее вызывают бактерии или крошечные морские организмы, вроде океанских светлячков». «Да», — разочарованно отозвалась я. Грей кивнул. «Я видел такое свечение ночью возле дома моего деда на острове Каталина», — сказал он. «Думаю, это означает, что мы находимся недалеко от суши». «Правда», — воскликнула я, вглядываясь в ночной мрак. Луна скрылась за облаками, я не понимала, правда ли мы находились близко от берега или дрейфовали дальше в открытый океан. «Пожалуйста, пусть земля будет близко, пожалуйста». «Возможно», — ответил Грей. Он греб и греб, следуя за огнями. Через час или, может, больше он устал. Я поняла это по его дыханию, хриплому и затрудненному. «Давай я буду грести», — сказала я. Он неохотно протянул мне весло, я стала грести быстрее, по одному гребку, по обе стороны плота. Вскоре у меня заболели плечи, руки сводили судороги. Меня мучила жажда, но у нас опять кончилась вода. Голод был моим привычным состоянием. Он сидел внутри меня и голодал своими челюстями мое нутро. У меня сильно болела голова. Я мечтала о таблетке Адвила. Я мечтала о многих вещах. Я опустила весло в воду справа от плота, и вдруг за что-то задела. «Грей!» — закричала я. «Что?» — спросил он, садясь. «Я ударилась обо что-то веслом». Грей нашел зажигалку и посветил ею за край плота, туда, где мое весло наткнулось на что-то. Огонек мигнул и погас, но Грею этого хватило, чтобы все понять. «Обломок дерева», — разочарованно сказал он. «Ох!» — вздохнула я. Не знаю, что я ожидала увидеть. Риф, скалу, может, землю. Я перестала грести. Странные фосфорицирующие огни мерцали вокруг плота, словно ждали, когда я продолжу путь. Но я слишком устала и приуныла. У меня болело все тело. Я потеряла надежду. Грей тоже. И только я хотела рухнуть без сил рядом с ним, как в просвете между облаками показалась луна. Она выглянула ненадолго из-за темных туч, словно Бакин, словно давно забытый друг, но, скорее всего, как гигантский прожектор, осветивший темную ночь. Я поглядела влево, вправо и ахнула, когда увидела, что находилось перед нами. «Грей!» — закричала я. «Грей, проснись, смотри!» Он снова сел, сонный, и вот перед нами был остров. Прекрасный остров. Песчаный берег находился всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Я слышала плеск волн. Грей схватил весло и стал быстро грести до мелководья. Там он спрыгнул в воду и подтянул плот, на котором оставалась я, ближе к берегу. Я соскочила с плота, а Грей вытащил его из океана. После этого мы без сил упали на теплый нежный песок. Я обессилела и дрожала от холода. Грей обнял меня своей теплой рукой. У меня не осталось ни унции энергии. Я боялась засыпать, потому что могла уже не проснуться. но я все равно закрыла глаза. У меня не было выбора. Мне снилось, что я плавала в лагуне. Потом мы с Греем брели в ласковых волнах и увидели вдали лодку. На ней был Эрик. Не один, а с незнакомой женщиной. Я видела только ее спину, ее красное бикини со стрингами. Мы махали им, но они нас не видели. «Помоги!» — кричала я, когда волны плескались вокруг моего лица. «Помоги мне, Эрик!» Я открыла глаза. Был день. Светило солнце. Мы лежали на песчаном берегу. Наступило время прилива. К нам подбирались волны. Грей не шевелился. Волны подбегали к нам и отступали. «Скоро они захлестнут нас!» «Грей!» — закричала я. «Проснись! Нам надо отойти подальше от воды!» Он не шевелился, и меня охватила паника. «Он дышит?» Я поднесла ладонь к его губам. Дыхание было совсем слабым. «Грей!» — снова сказала я. «Пожалуйста, проснись!» Он не отзывался. Я схватила его подмышки и потащила к невысокому дереву с восковыми листьями размером с обеденную тарелку. Он был тяжелый, почти вдвое крупнее меня, и у меня подкосились от усталости ноги, когда он оказался вне досягаемости волн. Мне на лицо сел москит, я прихлопнула его. Я снова хотела закрыть глаза, но тут меня пронзила паническая мысль — плот. Я вскочила и побежала к берегу. Он уже плыл на волнах примерно в 15 футах от берега. У меня мелькнула мысль — пускай уплывет, но там были все наши вещи, лекарства, одежда, моя камера. Я не могла позволить, чтобы море похитило наше единственное имущество. Я зашла в воду и сразу оказалась на глубине. Я быстро подплыла к плоту и пыталась ухватиться за его край. Не сразу, после трех попыток мне это удалось, и я потащила его к берегу. Там немного перевела дыхание и отволокла плот ближе к Грею. Песок был странный, совсем не похожий на тот, что я видела раньше. Он словно состоял из соли и перца. Мелкие белые гранулы, какие можно видеть на любом тропическом пляже, но смешанные с крошечными черными кристалликами, которые сверкали на солнце, словно черные алмазы. Я опустилась на песок рядом с Греем. Я понимала, что нам надо найти воду, если мы хотим выжить, но я так устала. Ужасно устала. Я прилегла рядом с Греем и снова закрыла глаза. Мне на щеку упала дождевая капля, и я проснулась. Солнце было в зените, была середина дня, вероятно, полдень. Грей все еще спал возле меня. Темная туча у меня над головой надвигалась на солнце. Я подползла к плоту, схватила ведро и подставила его под дождь, мгновенно превратившийся в ливень. Море стало мрачным и почти скрылось за дождевой завесой. Через 10 минут в ведре уже набралось воды на несколько дюймов глубиной. Еще больше воды было на плоту. Я вернулась к Грею, который так и спал, не просыпаясь. От ливня его защищали широкие листья. Я приподняла его голову и поднесла к губам край ведра. «Пей», — сказала я, — «давай. Ты должен попить воды, иначе ты...» Я не могла произнести эти слова. Его веки затрепетали и чуточку приоткрылись. Я наклонила ведро, и немного воды попало в его рот. Он машинально проглотил ее, я повторила все снова. Немного воды пролилось на его грудь, но он хотя бы чуточку попил. Я опустила его голову на песок, попила сама и опять рухнула на песок. Так я лежала в странном состоянии между сном и бодрствованием, и мне почудилось, что у меня над головой летала бабочка. Она была глубокого синего цвета, поразительно красивая и напоминала мне о другом времени, счастливом. Но моя память была подорвана, и я не знала точно, снилось ли это мне, или я видела это в реальной жизни. Бабочка села на ветку соседнего дерева, но тут же улетела. Я почувствовала на своей руке теплую ладонь, открыла глаза и повернула голову к Грею. Он все еще лежал рядом и улыбался мне сонной, усталой улыбкой. «Привет», — прошептал он. Я тут же широко открыла глаза. «Ты проснулся». «У нас есть вода?» — спросил он. Его голос звучал хрипло и слабо. «Да», — ответила я, и с трудом встала, помогая себе руками. Я отнесла ведро к плоту и на четверть наполнила его водой. Когда несла его Грею, немного воды выплеснулось на песок, и я чуть не заплакала от огорчения. «Пей первое», — сказал он, и я послушалась и сделала глоток дождевой воды, которая теперь нагрелась под горячим солнцем и пахла пластиком. Но другой у нас не было. Я протянула ведро Грею, и он допил остаток, запрокинув голову. «Нам надо поискать какую-нибудь еду», — сказал он. Я кивнула и поинтересовалась, есть ли у него какие-то идеи. Он порылся в песке ногой и медленно сел. «Муравьи», — сказал он, — «они съедобные». Я тряхнула головой. «Я не буду есть букашек, как бы ни была голодна». Грей раздавил муравья между пальцами и положил в рот. «Попробуй», — сказал он, протягивая мне второго. «Их вкус напоминает семена кунжута». Я неохотно положила его на язык и поскорее проглотила. «Ничего хорошего, но я буду убеждать себя, что они покрыты шоколадом». Целый час мы ловили и давили муравьев. Я решила, что они будут вкуснее с солью, поэтому подошла к воде, нашла большую ракушку и зачерпнула морской воды. «Вот», — проговорила я, садясь рядом с Греем, «можно макать их в соленую воду, это улучшит их вкус». Целый час мы ели муравьев. Пожалуй, каждый из нас съел по половине чашки. Я старалась не думать о том, как они ползают в моем желудке. Я просто надеялась, что не проглотила какого-нибудь муравья живьем. «Давай осмотрим остров», — предложила я, шлепнув еще одного москита, который сел мне на руку. «Может, тут кто-нибудь живет?» Грей чувствовал себя уже лучше. Он кивнул и поднялся на ноги. Мы решили пройти вдоль берега и осмотреть окрестности. «У тебя есть какие-нибудь предположения о том, куда мы попали?» — спросила я Грея. «Мы не могли уплыть далеко от Бермудов», — сказал он. «Здесь сотни крошечных островков. Многие из них, скорее всего, даже не нанесены на карту». «Какой странный остров», — сказала я. «Ты где-нибудь видел такой песок?» Он покачал головой. «Как ты думаешь, почему он такой?» «По-моему, это похоже на магнетит». «Магнетит?» «Черный минерал с магнитными свойствами». Я сморщила нос, смущенный его мудреным ответом. «Откуда ты это знаешь?» Он улыбнулся. «Из геологии 101. Откуда еще?» Я не сказала ему, что не только ничего не помнила из геологии 101, но однажды даже заснула на лабораторной работе. Вот как на меня действовали камни. Берег закруглялся, и мы прошли за мыс. Местность там изменилась, роскошные пальмы сменились острыми скалами. Мы медленно перебрались через них и очутились в другой части побережья. Прямо перед нами стояло дерево с зелеными плодами. Я побежала к нему. «Посмотри», — я протянула руку к низкой ветке, сняла плод и очистила его от мягкой зеленой кожуры. На моей ладони оказалась нежная оранжевая мякоть. «По-моему, это манго». Я протянула плод Грею. «Хочешь попробовать?» Он очистил плод и откусил сочную мякоть. «Точно манго», — сказал он, садясь на песок, чтобы насладиться каждым кусочком сочного фрукта. Я сорвала еще один плод и присоединилась к нему. Мы съели по 4 манго, и мне казалось, что я могла бы съесть еще 14, но Грей позвал меня идти дальше. Мы прошли по берегу и увидели впереди огромное дерево. Ствол его был толщиной 3 фута, а толстые крепкие ветви веером простирались над водой. «Оно напоминает мне дерево из швейцарской семьи Робинзонов», — сказала я. «В детстве мне нравилась эта книжка». Примечание: книга Йохана Дэвида Уиса «Швейцарская семья Робинзонов» и одноименный фильм, снятый по книге. Конец примечания. «Мне тоже», — сказал Грей, — «я всегда хотел быть фрицем». Я заметила, что на этой стороне острова было меньше москитов. «Мне кажется, нам надо перегнать плод сюда», — сказала я. «К тому же здесь мы будем ближе к манго». Грей согласился. И мы вернулись за плотом и осторожно обогнули по воде острые камни, чтобы не пропороть его. «Нам надо до темноты найти какое-нибудь укрытие», — сказал Грей. «А может, мы устроимся здесь, под деревом?» — предложила я. «Ветви защитят нас от дождя, пока мы не придумаем что-нибудь». Грей согласился и перенес туда поочередно все наши вещи с плота. «Плот мы оставим здесь, чтобы он собирал воду». Внезапно у меня учащенно забилось сердце. Я села, прижав руку к груди. «Что с тобой?» — спросил Грей, подбежав ко мне. «У меня очень быстро бьется сердце», — ответила я. «Не знаю, почему». Он положил ладонь мне на грудь прямо поверх бикини. «Это тахикардия», — сказал он. «Что?» «Сердечная аритмия», — пояснил он, — «скорее всего, из-за голода». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Я доктор», — будничным тоном ответил он. «Ты доктор?» — я тряхнула головой. «Значит, я все это время плыла с тобой на плоту и не знала, что ты мог спасти мне жизнь?» «Не было повода, чтобы это сообщать», — сказал он. Я поняла, что это третий факт, который я узнала про Грея. У него умерла жена, в детстве он жил на острове Каталина, и он врач. «Какая у тебя специализация?» «Я кардиохирург». «Ничего себе!» — он пожал плечами. «Нам все-таки надо построить какое-то укрытие. Давай посмотрим, что мы сможем здесь найти». Побродив около часа по берегу, мы притащили к дереву сухие пальмовые листья и обломки древесины. Грей приставил их к стволу дерева и накрыл пальмовыми листьями. «Вот классический шалаш», — заявил он и выпрямился, любуясь своей работой. Места в шалаше хватило на двоих. Я притащила наше скудное имущество, которое было с нами на плоту, и сложила его в убогом жилище. «Пойдем ловить муравьев?» — спросил Грей. Я покачала головой. «Манго лучше». «Это правда», — согласился он. Мы вернулись к манго и набрали плодов, сколько смогли унести. «Вот почему ты знаешь про Викодин», — сказала я. Грей удивленно посмотрел на меня. «Викодин мы нашли в вещах Луизы», — пояснила я, стараясь не думать о ее разлагающемся трупе в океане. «Ах, это да». Я сидела рядом с ним на песке, думала о его жене, его прошлом. Мне много чего хотелось узнать, но у меня не было сил на разговоры. Мы легли спать и закрыли глаза. Сон пришел быстро и легко. На следующее утро Грей нашел острый камень и сделал зарубку на стволе дерева. «Мы будем отмечать, сколько дней мы здесь находимся», — сказал он. Я кивнула и спустилась на берег. Был отлив. Я взяла палку. «Что ты делаешь?» — спросил Грей. «Хочу написать сос на песке», — ответила я. Он усмехнулся и лег, опершись на локоть. «Серьезно?» — продолжала я. «Может, нас увидят с какого-нибудь самолета?» «Может быть», — отозвался он. В его голосе мне почудилась насмешка, и я нахмурилась. Я отошла на несколько шагов, посмотрела на крупные буквы «СОС» и с печальной иронией подумала. «Вот так я провожу медовый месяц». После этого мы съели несколько плодов манго, а Грей нашел каких-то личинок, белых с черной головой. Он помыл их в океане и предложил мне, но я отказалась. «Может, разожжем костер?» — предложила я. «Вдруг мимо пролетит самолет?» «Нам лучше приберечь зажигалку до той поры, когда нам нужно будет что-нибудь готовить на огне», — сказал он. Довод убедительный. Но для меня было главным выбраться с этого острова, а не готовить обед. «Кажется, тебе все равно, спасут нас или нет», — негромко пробурчала я. «Слушай», — возразил он, — «я просто пытаюсь сделать так, чтобы мы выжили». Я кивнула и ткнула палкой в песок. Мне ужасно захотелось побыть одной. «Пожалуй, я пройдусь», — сказала я. Грей промолчал. Я прошла дальше по берегу, поглядывая на океан, чтобы не оказаться в ловушке во время прилива. Потом нашла на песке обломок дерева и присела, зарыв ноги в теплый песок. Мои сандалии остались в нашем импровизированном лагере. Прошло почти 2 недели с тех пор, как я в последний раз видела Эрика. Я потрогала свое обручальное кольцо. Оно свободно крутилось на пальце. Я знала, что похудела, и, вероятно, меня это не красило. Интересно, чем занимался в этот момент Эрик? Он все еще был на Бермудах? Или уже отказался от поисков? Возможно, береговая охрана обнаружила тела капитана и Луизы. Возможно, кто-то заметил утонувший катер. Скорее всего, нас объявили утонувшими. Я подумала о снимках той женщины в памяти фотоаппарата. Мои щеки вспыхнули от гнева. Почему Эрик не сказал мне, что у него была другая женщина? Он обманул меня, предал. Я оказалась в дурацкой ситуации. Интересно, общался ли он с ней до сих пор? Может, те бесконечные послания от его босса на самом деле принадлежали ей? Как ее зовут? Лорен, Лайза или Келли? Возможно, она модель или официантка в баре. Из женщин того типа, с которыми всегда встречался его близкий друг. Большая грудь, тонкая талия, визгливый смех. Вероятно, в школе она выступала с такими же девицами, как она, перед спортивными состязаниями. Я тяжело вздохнула. Но он женился на мне. Вероятно, то, что было между ними уже в прошлом. Зачем ему нужно было брать меня в жены, если он любил другую? Я смотрела на океан. Сейчас мне было уже все равно. Мое сердце забилось чаще, когда я подумала о Грее. Он доктор. Пожалуй, если ты собираешься оказаться с кем-нибудь на необитаемом острове, лучше всего, если это будет доктор. Впереди высились зубчатые скалы, и я обратила внимание, что они усеяны обломками морских ракушек. Я подошла ближе и поняла, почему. У меня над головой пролетела какая-то птица и бросила ракушку на камни. От удара она раскрылась, и птица стала клевать мякоть. Я вспомнила, когда я в последний раз ела моллюсков с Эриком в Сиэтле, в нашем любимом ресторане. Шеф приготовил их на пару в прекрасном бульоне из белого вина, лимона, сливочного масла и чеснока, а сверху посыпал итальянской петрушкой и луком-шалотом. При мысли об этом у меня потекли слюнки, и я решила, что если я быстро подбегу, мне удастся схватить ракушку, которую сбросит птица. Я притаилась за камнем и ждала, когда птица вернется с новой ракушкой в клюве, и только она бросила ее вниз, как я тут же побежала к ракушке. Увидев меня, птица с криком улетела, а я подобрала разбившуюся о камни добычу. Я нерешительно взяла ее в руки. Она показалась мне, мягко говоря, менее привлекательной, чем моллюски в ресторане. Раковина персикового цвета раскололась на 4 острых обломка. Я отбросила их, оставив нежную сердцевину кремового цвета. Выглядела она не слишком аппетитно, но я была голодна и решила, что мне нечего терять. Пальцами я вытащила мясо моллюска из раковины. Оно было слизистое, словно сырое яйцо, но немного крепче. Я положила его в рот и быстро проглотила. Во рту осталось странное солоноватое послевкусие, довольно приятное. Мне надо было найти другие раковины и принести Грею. Впереди на берегу я увидела стаю птиц. Я подошла ближе, они тут же взмахнули крыльями и заорали. Вероятно, они давно, а может и никогда не видели здесь людей. Я заметила, что птицы что-то клевали на берегу. Встала на колени и порылась руками в песке. Вскоре я нашла одного моллюска, потом второго. На раковине одного были глубокие рубцы. Другой был гладким, с белой сердцевиной и коричневыми краями. Я набила ими карманы. Мы всегда сможем вернуться сюда за другими. Я думала пойти дальше, но начиналось время прилива, поэтому я повернула назад. За пальмами, росшими на берегу, я заметила гибискус и остановилась, чтобы сорвать его красные цветки. Я не помнила, за какое ухо кладут цветок замужние женщины, а за какое одинокие. Потом вспомнила про фотографии Эрика и швырнула цветок на землю. Какое-то время я шла молча, потом услышала, как вдалеке за моей спиной треснул сучок, и остановилась. «Кто там? Животное? Человек?» С бьющимся от испуга сердцем я поспешила вернуться на берег. Полезла через скалы, оступилась, упала на острый камень и поранила колено. Порез был глубокий, идти было больно, но я не останавливалась, пока не увидела впереди Грея. Он собрал кучу камней и, кажется, строил яму для костра. Он оторвался от работы и взглянул на меня. «Что случилось?» Я запыхалась от бега и не могла говорить, лишь обессиленно села рядом с ним. «Ты поранилась», — сказал он, взглянув на мое колено. «Надо очистить рану, иначе занесешь инфекцию». Он выпрямился и взял меня за руку. «Пойдем». Мы вошли в океан, и он промыл мою рану соленой водой. «Соль немного пощиплет, но она неплохой антисептик», — сказал он. Из пореза лилась кровь, и я ругала себя за то, что я такая неуклюжая и беспечная. «Я слышала какой-то треск в кустах», — сказала я. «Что это было?» «Не знаю, может, животное, но я ужасно испугалась. Вот почему я прибежала сюда с такой скоростью». Грей сбегал в хижину и вернулся с куском ткани, в которой я узнала полоску от капитанской рубашки. Потом обмотал этой тканью мою рану, заткнув конец за повязку. Я чувствовала его сильные руки, когда он держал мою ногу. Я остро чувствовала его прикосновение, или, вернее, скучала по прикосновениям Эрика. «Как ты думаешь, мы здесь одни, или, может быть, есть кто-то еще?» — спросила я. Он пожал плечами. «Не знаю», — ответил он, крепко надавив ладонью на мою рану. «Надо на какое-то время положить на порез что-то давящее, чтобы остановить кровотечение. И будем менять повязки через несколько часов, пока рана не начнет заживать». Я кивнула. «Я принесла тебе моллюсков», — сказала я. «Моллюсков?» «Да». Я показала на горку моллюсков, которые успела выложить на песок. Грей не заметил их, потому что слишком сосредоточился на моей ране. Я выкопала их из песка у воды. Я видела, как морские птицы кидали их на камни, и подумала, что мы можем делать то же самое. Грей улыбнулся. «Спасибо. Я строю очаг. Мы можем поджарить их на обед». Как выяснилось, даже с помощью зажигалки было трудно развести огонь без газет или другой растопки. Вся древесина на берегу, какую мы могли найти, была сырая, и пламя каждый раз быстро гасло от ветра. Я совершила экспедицию в кустарник и подобрала несколько сухих веток. «Может, они помогут», — сказала я. Грей положил их в костер и поджег конец ветки. Она загорелась, огонь перекинулся на соседнюю ветку, а от них загорелись и большие деревяшки. Я сбегала за моллюсками и положила их на камни у огня. Мы наблюдали, как они жарились, как стали раскрываться их створки. Грей взял одну раковину, но тут же отдернул руку. «Ух, горячо!» Он сделал еще одну попытку и на этот раз перекидывал раковину в руках, словно горячую картошку, но все-таки положил ее на камень, чтобы она немного остыла. Потом достал мякоть, которая затвердела и съежилась от жара, и положил в рот. «Уж точно, вкуснее муравьев», — сказал он, беря другую. «Несомненно», — подтвердила я, пережевывая первого моллюска. «Так он понравился мне больше, чем в сыром виде». Я невольно думала все время об одном. Скорее бы нас спасли. Теперь у нас горел костер, и я смотрела на небо и молилась, чтобы пролетел самолет. «Как твое колено?» — спросил Грей. «По-моему, ничего страшного», — ответила я. Он достал из кармана другую полоску ткани и подошел ко мне. «Надо поменять бинт», — сказал он. Я старалась не морщиться, когда он отдирал от моей раны присохшую ткань. Окровавленную ленту он положил на песок, а свежий умело обмотал мое колено. «Вот», — сказал он, — «теперь следи за признаками заражения. Это могут быть опухоль, усилившаяся краснота или боль». Я кивнула. «Я пойду спать», — сказал он. Подойдя к плоту, он взял ведро, зачерпнул из плота воды, выпил ее и скрылся в шалаше. Я устала, но долго сидела, глядя на пламя, пока у меня не стали закрываться глаза. Тогда я тоже побрела в шалаш. Мне казалось странным делить ложе, если его можно назвать таковым, с чужим мужчиной, даже в такой ситуации. «Извини», — прошептала я, втискиваясь рядом с ним. Он ничего не ответил, но я знала, что он не спал. Его дыхание было размеренным, не таким, как прошлой ночью. Я тихо лежала и гадала, о чем он думал, о ком он думал, об умершей жене, о ком-то еще, о работе. Я сообразила, что никогда ничего у него не спрашивала. Мы были так поглощены борьбой за выживание. Я прислушалась к его дыханию. Теперь оно изменилось, стало громче и ритмичнее, как у Эрика, когда он засыпал. Я закрыла глаза, и передо мной возникло лицо моего мужа. Меня захлестнула печаль. Тоска по той жизни, которая осталась далеко за океаном. Она никогда не тяготила меня, я не собиралась расставаться ни с ней, ни с Эриком. А что теперь? Теперь я невольно думала, тот ли он человек, за которого я его принимала. На мои глаза навернулись слезы. Еще 4 дня назад я не могла бы заплакать. Вернее, я бы заплакала, но без слез, из-за обезвоживания организма. Теперь у нас было много воды, которая осталась после дождя на плоту, и слезы ручьем текли из моих глаз. Я не могла их остановить, как не могла сдержать и свои безудержные рыдания. Я уткнулась в ворох листьев, которые Грей положил вместо подушки. Я не хотела будить его, но потом почувствовала на спине его руку. Он обнял меня и прижал к себе. «Все будет хорошо», — прошептал он. Я успокоилась и вздохнула. Волны бились о берег. Я боялась будущего. Я все еще была голодна. У меня болело колено. Я не знала, попадем ли мы когда-нибудь домой. Я не знала, удастся ли нам выжить. Но теперь я чувствовала себя чуточку спокойнее. Этого мне было достаточно, чтобы пережить эту ночь.